Маграджа сумела быстро разыскать большую залу, в этот ранний час почти безлюдную. Лишь пара стражников оживленно играла в кости. Впрочем, не успела она сделать и пару шагов, как воины, облаченные в накидки с эмблемами личной охраны герцога Флема, оторвались от игры. «Вот это да!» — поговорил один из них, облизывая губы. «Решила составить нам компанию, крошка. Вряд ли кто способен в точности объяснить, что заставляет мужчин время от времени произносить подобные нелепости. Сейчас он еще брякнет, что ему не нравятся девушки с характером. «Не могли бы вы указать мне, где находится темница?» — спросила Маград, которая воспринимала словосочетание «домогательство на сексуальной почве» просто как некий сумбурный звук орёт. «Ты мне не поверишь», — отозвался другой стражник, подмигивая товарищу. «Мы тебе не просто дорогу покажем, а еще и проводим». Телохранители поднялись с места и встали по обе стороны от гостей. Маград покосилась на их подбородки, на которые можно было зажигать спички. Вдохнул ядреный аромат прокисшего пива. Леденящие душу сигналы, поступающие из пограничных районов сознания, впервые в жизни поколебали ее непререкаемую веру в то, что в скверные истории попадают только скверные люди. Когда же незваные кавалеры спустились с ней по нескольким лестничным пролетам и припроводили ее в сырой, сводчатый лабиринт подземелья, распаленное сознание Маград принялось отчаянно искать способ отделаться от навязчивых услуг. «Хочу быть с вами откровенной», — сказала юная ведьма. «Видите ли, я не та, за кого себя выдаю. Вовсе не торговка яблоками. Подумать только. Понимаете, на самом деле я ведьма». Откровенность не принесла ожидаемых результатов. Стражники быстро переглянулись. «Ну и ничего», — высказался один из них. «Мне всегда хотелось узнать, каково это — целоваться с ведьмой. Ходит поверье, что вы после этого превращаетесь в лягушек». Второй стражник подтолкнул товарища локтем. «А мне почему-то кажется...» Выговорил он медленно и с расстановкой, как человек, который вот-вот отпустит привеселую шутку. «Что мы сейчас это проверим?» Приступ заливистого ржания быстро миновал. Маград одним движением прижал к ближайшей стене. В следующий миг она узрела перед собой две раздувающиеся ноздри. «А теперь слушай меня внимательно, козочка. Ведьма ты или нет, знай, что до тебя здесь уже много-много ведьм перебывало. Но если будешь с нами ласково и приветливо, считаю, у тебя есть надежда отсюда выбраться». Где-то поблизости вдруг раздался короткий и пронзительный вопль. «Слыхала?» — поинтересовался стражник. «Той ведьме повезло меньше. Теперь понимаешь? Еще спасибо скажешь, что нас повстречал». Внезапно его блуждающая рука остановилась, прервав свое увлекательное путешествие. «Это еще что такое?» — выдохнул он в бледное лицо Маград. «Не как нож?» «Нет, правда нож?» «Я так полагаю, Хром, что этот случай крайне серьезный и требует к себе соответствующего отношения. Ты согласен?» «Слушай, связал бы ты ей руки, да кляп в пасть вставил», — засуетился Хром. «Без говорильни и размахивания лапами они не могут творить магию. Ты бы за своими лапами последил». Все трое уставились на шута, возникшего в конце коридора. В яростном перезвоне зашлись бубенцы. «Отпусти ее сию же минуту!» — вскричал он. «Или я немедленно доложу герцогу». «Доложишь, значит?» — переспросил Хрум. «И думаешь, тебе, образине плюгавой, кто-нибудь поверит?» «Мы задержали ведьму. Она сама в этом призналась», — добавил второй стражник. «Поэтому отправляйся звенеть в другое место». И вот тут-то, взглянув в лицо Маград, он и брякнул. «А мне нравятся девушки с характером». Суждение это на поверку оказалось сложным. Шут подлетел к месту событий, уже не помня себя от сумасшедшей ярости. «Руки прочь, я сказал! Немедленно!» — прорычал. Хрон выхватил из ножен меч и весело подмигнул приятелю. Но Маград атаковала первой. Удар этот не планировался и был вызван к жизни душевным порывом. Усиленный за счет массы колец и браслетов кулак описал плавную дугу, завершившуюся на челюсти злоумышленника. Тот, совершив двойной пируэт на месте и издав короткий вздох, рухнул как подкошенный. На щеке его запечатлелся ряд символов оккультного обихода. Переваривая случившееся, Хрон некоторое время сохранил неподвижность, но потом перевел взгляд на Маград. Меч он поднял в тот самый момент, когда в него со всего разбега врезался шут. Схватка быстро превратилась в кучу мало. Шут, как всякий низкорослый боец, полагался на успех первых ошеломляющих секунд своего натиска, который должен был обеспечить ему необходимый задел для победного исхода поединка. Однако он не сумел сокрушить оборонительные порядки неприятеля. Дело грозило принять скверный оборот. Если бы в самый ответственный миг боя Хрон не обнаружил приставленный к собственной гортани нож. «А ну-ка, выпусти его», — приказала Маград, смахивая упавшую на глаза прядь. Хрон оцепенел. «Тебя, наверное, гложет вопрос, перережу я тебе глотку или нет», — тяжело дыша проговорила она. «Видишь ли, я и сама пока точно не знаю. Зато представь, сколько волнующих открытий ждет нас обоих». Левой рукой Маград ухватила за шиворот шута и вернула ему стоящее положение. «Кто это так жутко вопил минуту назад?» — спросила она, не отрывая многозначительного взгляда от стражника. «Это неслось оттуда, из того коридора. Они уединились с ней в камере для пыток. А мне это не понравилось. Я в такие игры не играю. Поэтому я побежал звать кого-нибудь на помощь. И нашел меня», — заметила Маград. И продолжил, обращаясь к Хрону. «Тебе придется остаться здесь. Можешь, правда, удирать, меня это не волнует. Главное, не вздумай за нами увязаться». Стражник ответил кивком. И потом долго глядел в спины парочки, удаляющейся по коридору.